Глава четвертая. На следующий день была годовщина появления у меня снапа. Погода стояла ясная, солнечная, снега еще не было. Ковбои снова собрались на волчью охоту. К всеобщему разочарованию, рана снапа не заживала. Он спал по обыкновению у меня в ногах, и на одеяле оставались следы крови. Он, конечно, не мог участвовать в травле. Решили отправиться без него. Его заманили в амбар и заперли там. Затем мы отправились в путь. Все от чего-то предчувствовали недоброе. Я знал, что без моей собаки мы потерпим неудачу, но не воображал, как она будет велика. Мы забрались уже далеко, блуждая среди холмов. Как вдруг, мелькая в кустарнике, примчался за нами вдогонку белый мячик. Минуту спустя к моей лошади подбежал снап, ворча и помахивая обрубком хвоста. Я не мог отправить его обратно, так как он ни за что не послушался бы. Рана его имела скверный вид. Подозвав его, я протянул ему хлыст и поднял на седло. «Здесь, — подумал я, — ты просидишь до возвращения домой». Но не тут-то было. Крик Гилтона «Ату! Ату!» известил нас, что он увидел волка. Дандер и Райл, его соперник, оба бросились вперед, столкнулись и упали вместе, растянувшись на земле. Между тем снап, зорко приглядываясь, высмотрел волка, и не успел я оглянуться, как он уже соскочил с седла и понесся зигзагами вверх-вниз над кустарником, под кустарником, прямо на врага. В течение нескольких минут он вел за собой всю свору. Недолго, конечно. Большие борзые увидели движущуюся точку, и по равнине вытянулась длинная цепь собак. Травля обещала быть интересной, так как волк был совсем недалеко, и собаки мчались во всю прыть. «Они свернули в медвежий овраг!» — крикнул Гарвин. «За мной! Мы можем выйти им на перерез!» Итак, мы повернули обратно и быстро поскакали по северному склону холма, в то время как погоня, по-видимому, двигалась вдоль южного склона. Мы поднялись на гребень и готовились уже спуститься, когда Гилтон крикнул. «Он здесь! Мы наткнулись прямо на него!» Гилтон соскочил с лошади, бросил поводья и побежал вперед. Я сделал то же. Навстречу нам, по открытой поляне, переваливаясь, бежал большой волк. Голова его была опущена, хвост вытянут по прямой линии, а в 50 шагах за ним мчался Дандер, несясь как ястреб над землей вдвое быстрее, чем волк. Минуту спустя борзой пес настиг его и рявкнул, но попятился, как только волк повернулся к нему. Они находились теперь как раз под нами, не дальше, как в 50 футах. Гарвин достал револьвер, но Гилтон, к несчастью, остановил его. «Нет-нет, посмотрим, что будет». Через мгновение примчалась вторая борзая, затем одна за другой и остальные собаки. Каждая неслась, горя яростью и жаждой крови, готовая тут же разорвать серого на части. Но каждая поочередно отступала в сторону и принималась лаять на безопасном расстоянии. Минуты две погодя, подоспели и русские волкодавы, славные красивые псы. Издали они без сомнения желали ринуться прямо на старого волка, но бесстрашный его вид, мускулистая шея, смертоносные челюсти устрашили их задолго до встречи с ним, и они также примкнули к общему кругу, в то время как затравленный бандит поворачивался то в одну сторону, то в другую, готовый сразиться с каждой из них и со всеми вместе. Вот появились и доги, грузные твари, каждая такого же веса, как волк. Их тяжелое дыхание переходило в угрожающий хрип по мере того, как они надвигались, готовые разорвать волка в клочья. Но как только они увидели его вблизи, угрюмого, бесстрашного, с мощными челюстями, с неутомимыми лапами, готового умереть, если надо, но уверенного в том, что умрет не он один, эти большие доги, все трое, почувствовали, подобно остальным, внезапный прилив застенчивости. Да-да, они бросятся на него, немного погодя, не сейчас, а как только переведут дух. Волка они, конечно, не боятся, голоса их звучали отвагой. Они хорошо знали, что не сдобровать первому, кто сунется, но это все равно, только не сейчас. Они еще немного полают, чтобы подбодрить себя. В то время как 10 больших псов праздно метались вокруг безмолвного зверя, в дальнем кустарнике послышался шорох. Затем скачками пронесся белоснежный резиновый мячик, вскоре превратившийся в маленького бультерьера. Снап, медленно бегущий и самый маленький из своры, примчался, тяжело дыша, так тяжело, что казалось, он задыхается, и подлетел прямо к кольцу вокруг хищника, с которым никто не дерзал сразиться. Заколебался ли он? Ни на мгновенье. Сквозь кольцо лающих собак он бросился на пролом к старому деспоту холмов, целясь прямо в глотку. И волк ударил его с размаху своими 20 клыками. Однако малыш бросился на него вторично, и что произошло тогда, трудно сказать. Собаки смешались. Мне почудилось, что я увидел, как маленький белый пес вцепился в нос волка, на которого сейчас напала вся свора. Мы не могли помочь собакам, но они и не нуждались в нас. У них был вожак несокрушимой смелости, и когда битва наконец закончилась, перед нами на земле лежал волк, могучий гигант, и вцепившаяся в его нос маленькая белая собачка. Мы стояли вокруг, готовые вмешаться, но лишенные возможности это сделать. Наконец, все было кончено, волк был мертв. Я окликнул Снапа, но он не двинулся. Я наклонился к нему. «Снап! Снап, все кончено! Ты убил его!» Но песик был неподвижен. Только теперь увидел я две глубокие раны на его теле. Я попытался приподнять его. «Пусти, старина! Все кончено!» Он слабо заворчал и отпустил волка. Грубые скотоводы стояли вокруг него на коленях, и старый Пенруф пробормотал дрогнувшим голосом: «Лучше бы у меня пропало 20 быков». Я взял Снапа на руки, назвал его по имени и погладил по голове. Он слегка заворчал, как видно на прощание, лизнул мне руку и умолк навсегда. Печально возвращались мы домой. С нами была шкура чудовищного волка, но она не могла нас утешить. Мы похоронили неустрашимого Снапа на холме за фермой. Я слышал при этом, как стоящий рядом Пенруф пробормотал: «Вот это действительно храбрец! Без храбрости в нашем деле недалеко уйдешь».